Антон Антонович Шукшин с тоской глядел в окно, думая о том, что отпуск, который по плану должен был начаться с понедельника, теперь откладывается на неопределенный срок. Кто его в отпуск пустит-то с нераскрытым делом? А значит, Ленка, настроившаяся было махнуть на юга, а с нею и Евдокия Павловна, дражайшая теща, которая, правда, на юга не собиралась, но серьезно рассчитывала на Антонову помощь в ремонте квартиры. И будут слезы, ссоры, скандалы, уход из дому с демонстративным хлопаньем дверью, звонки от мамы, сдавленные всхлипы и чувство вины, привычное и постепенно перерастающее в злость. А все из-за чего? Из-за каких-то алкоголиков и маргиналов, не имеющих совести погодить с убийством хотя бы на недельку-другую. Нет, убиенному Антон Антонович сочувствовал, и вдове его, женщине серьезной, с характером, заявившейся прям поутру, соболезнования принес. Но ведь этим-то не завершится. Ей-то не соболезнование, а ответ нужен. И суд. И приговор, который, конечно, супруга не вернет, но позволит ощутить, что в мире такие есть справедливость. С ответом у Антона Антоновича было худо. Если по первости он это дело всерьез не воспринял, списав все на бытовуху до разборки среди местных пьяниц, то впоследствии от версии этой отказался. Слишком уж странно все было. Взять хотя бы личность потерпевшего. Григорий Иванович Кушаков, 38 лет от роду, женат, отец троих детей, старшему из которых 14, младшему 4, не судим. Вот и все. Но еще, по словам жены, до соседей выходило, что человеком Григорий Иванович был самым обыкновенным, добродушным, нескандальным, трусоватым, в меру пьющим, в общем, ничем-то особым непримечательным. Кому понадобилось такого убивать? Ладно бы и вправду по пьяни, когда голова не соображает. Кровь хмелем горит, а руки сами за нож хватаются. Так нет же. Картина с места преступления вырисовывалась пристранная. Выходило, что весьма долгое время убиенный провел в зарослях малинника, где обнаружили и следы на покрывале, и примятые поломанные кусты, и нитки с одежды выдранные, и окурки. Но тут понятно, с женою поругался, вот и отсиживался. Только зачем он после этого к озеру пошел? Заблудился в тумане? Так местный же. Должен был спинным мозгом чуять, в какую сторону дом. Да и не просто до озера Гришка Кушаков дошел. Купаться полез. Вон полные сапоги воды. С тиной, ряскою да с толстым, забившимся за голенище листом кувшинки. А они от берега в метрах в 5 начинаются. Выходило, что покойный имел явное намерение свести счеты с жизнью, а потом передумал, развернулся и пошел, но не домой, а к дачам, где его и настиг убийца. А Антону Антоновичу думай теперь, то ли обознался нападающий, ждал не Гришку, а еще кого-то, то ли наоборот, убрал кого надо, за жертвой уследил, а потому искать надобно среди знакомых Кушакова. И орудие какое-то выбрал, не нож, не веревку, не камень даже, а поленце березовое, длинненькое, аккурат такое, чтоб за дубину сойти. Конечно, поленцу Антон Антонович даже обрадовался, велел подворье прошерстить. Поглядеть, у кого сходные валяются, да бестолку оказалось. На окраине Погарья не так давно 3 березы бурей повалило. Вот их местные мужики на дрова и попилили, и теперь березовых полешек в каждом втором дворе полно. В общем, грустным виделось Антону Антоновичу и дело это, и собственное ближайшее будущее, и вообще жизнь. Оттого и сидел он в окно глядя, пытаясь извлечь из головы какую-нибудь здравую мыслишку. Перебирал бумаги, да шепотом готовил оправдательную речь. дабы нынче же вечером произвести онную перед супругой. Скрипнула дверь, приотворяясь, легонько постучали по косяку, и в щель бочком просунулась бабка. «А я вот к вам, по делу», — сказала она, подходя к столу. «Можно?» «Можно», — разрешил Шурик, разглядывая гостью. Была она в красном шифоновом платье с крупными черными пуговицами, да рюшами по воротнику, в растоптанных красных ботинках да в красном же платке, лихо повязанном на манер банданы. На шее висели бусы, на груди орден Трудового Красного Знамени. «Анна Ефимовна!» — представилась бабка, усаживаясь на стул. «Я из Погарья, по делу, про убийство которое. Тут стало быть такое, что я-то знаю, кто его, но вы же не поверите». Шукшин подобрался. «Неужели повезло? Да быть такого не может. Не тот он человек, которого везучим называют. Скорее уж наоборот». Но бабка имела вид человека серьезного. Ну а как и вправду знает что-то? «Я комсомолка, коммунистка, и грамоты имею, и награды». Пощупала орден, проверяя, на месте ли. «И не в маразме еще». Начало не вдохновляло. С чего это она так? «Это к тому, чтоб не говорили, будто Анна Ефимовна на старости лет совсем разум потеряла. Не волнуйтесь, не потеряла. Я еще поразумнее некоторых буду. Но только дело такое. В общем, Гришку не человек убил». Она перешла на громкий шепот и глаза выпучила. «А кто?» — также шепотом спросил Антон Антонович. «Водянница». «Кто?» «Ну, водянница. Русалка, стала быть», — раздраженно повторила бабка. «Опять зашевелилась. Покою ей нету. Людей мутит, к себе манит. Бывает, кого и отпустит. А если попросить, и при настроении. А так-то, если попался, пиши пропало». «Погодите», — Шукшин жестом оборвал поток речи. «То есть вы хотите сказать, что Кушакова убила русалка?» «А кто ж еще? Остальным-то Гришка без надобности. Дурень и балабол, а ее, может, и обидел. Он ведь ходил к озеру, верно?» «Ну, ходил». «И туман в ту ночь подымался. Я еще подумала, с чего б ему быть, когда деньки ясные. Где же это видано, чтоб на ясной погоде туманы стлались? Это она намутила. И дачницы песню слышали». «Какую песню?» Антон Антонович с тоской подумал, что все ж таки с везением у него дело обстоит туго, и пользы от бабкиного визита никакой. «Русалки. Как он это в деле-то напишет? Подозреваемое лицо русалка. Она же водянница. Читай мифологический словарь. Так, что ли?» «Так и знала, что не поверите. А глядите, смерть-то первая, да не последняя. Наплачетесь еще». Свидетельница поднялась с явным намерением покинуть кабинет, когда Шукшин, сам удивляясь тому, что собирается сделать, сказал: «А, погодите, расскажите-ка поподробнее, если вам не сложно», и улыбнулся. Хотя по выражению его драгоценной тещи улыбка ему совершенно не шла, но на Анну Ефимовну подействовала. Та мигом подобрела, вернулась на стул и, взгромоздивши локти на стол, принялась рассказывать. «По-моему, бабка чокнутая. Ксюха забралась в гамак и поставила на живот миску с вишней. Косточки она собирала в кулак, а потом в кружку. Русалка. В этой луже и русалка. В кои-то веки Ольга согласилась с племянницей. Ну, конечно, чушь. Русалок не существует. Она это знала совершенно точно. Но вот завелся внутри червячок. Нет, не сомнения. Скорее уж исследовательского зуда, который мешал просто валяться на солнышке, читать газету и перебрасываться с Ксюхой ничего не значащими фразами. И в конце концов Ольга не выдержала, поднялась и велела. «Пойдем». «Куда?» — спросила Ксюха, выбираясь из гамака. «Искать». Пусть в доме и не было библиотеки, зато имелся компьютер с выходом в интернет. Под русалками понимают совокупность всех упоминаемых в фольклоре и в сообщениях очевидцев разнообразных человекоподобных существ или духов, ведущих водный или полуводный образ жизни. Русалки могут внешне почти не отличаться от людей, а могут иметь в нижней части тела вместо ног плоский хвост, похожий на хвост рыбы, прочитала Ксюха, нависая над Ольгиным плечом. Восточнославянские русалки по преимуществу женщины. Западноевропейские обычно женщины с рыбьими хвостами. А, прикольно. А я думала, что они все с хвостами. А если без хвоста, то как понять, русалка она или просто купается? Вишни хочешь? Нет, спасибо. Ольга разглядывала картинки, думая о том, что занимается глупостями. Никаких русалок тут нет и быть не может. Не существует их в природе. Выдумки все, сказки. Но, как оказалось, весьма и весьма разнообразные сказки. Оказывается, существовали русалки и полевые, именовавшиеся полуденницами, и древесные, и даже вот невидаль огненные. Имелась неделя в году, когда русалки особую силу забирали. Она так и называлась – русаличьей, а самый опасный день – четверг. «По четвергам я не купаюсь», сделала вывод Ксюха. «А ты знаешь, как полынь выглядит? Может, надерем?» «Надерем», — пообещала Ольга, пролистывая место, где говорилось, что полынь — самое верное средство против русалок. «Ну и чушь же все! Русалки, лоскотухи, водянницы, берегини, вилы, ундины, сирены. Список водяной нечисти был бесконечным. Может, стоит в церковь сходить к батюшке? Но нет, она же не суеверная старуха и вообще. Что именно вообще, Ольга додумать не успела, поскольку со двора донесся сигнал автомобиля, и Ксюха, бросив «Иди, встречай!» явился, однако, потянулась к клавиатуре. Отдернуть бы ее! Но Ольга, радуясь возможности ненадолго вынурнуть из русалочьи водного омута, встала из-за стола. Вадик уже выгружал пакеты с эмблемой супермаркета, каковых Ольга насчитала штук 6, а может и больше, поздоровался кивком и, указав на крайние, велел «Эти на кухню». «Вот тебе и джентльмен, мог бы и сам потаскать». Она что, лошадь? Хотя нет, не лошадь, а прислуга, такая же, как и сам Вадик, потому и церемониться с ней нечего. Проглотив обиду, Ольга ухватилась за ручки, к счастью, пакеты оказались легкими, и понесла на кухню. Судя по количеству еды, планы не изменились, и торчать на дачах предстояло до конца лета. «Как поживает Георгина Витольдовна?» – осведомилась Ольга в целях поддержания беседы и установления хоть каких-то связей с этим типом. «Хорошо. Просила передать, что надеется на ваше благоразумие», – ответил тип, выгружая бутылки с минеральной водой, банки с консервами пакеты с крупами, прозрачные упаковки с колбасной нарезкой, сыром и с замороженными полуфабрикатами. И еще, чтобы по ночам не гуляли. Доложил. Ну да, как ему не доложить, если такое случилось, но все равно обидно. Будто уличили в чем-то до крайней степени неприличном. «Тетя Оля!» Ксюха сунула голову в дверь. «Тетя Оля, можно тебя? На минуточку всего». «Тетя Оль!» — зашептала она на ухо. «Там такое! Такое!» Статья называлась «Призраки озера Мичиган» и была датирована серединой 90-х годов. Ни название газеты, ни уж тем более фамилия репортера ни о чем не говорили. «Только тихо!» — предупредила Ксюха, косясь на дверь. «Если этот увидит, то привет! Садись, читай!» Лето 1989 года надолго запомнилось жителям подмосковной деревни Погарье. В период с июля по август в местном озере утонуло ни много ни мало 9 человек. «Сколько?» «Тише!» — шикнула Ксюха. «Читай дальше!» Все погибшие — мужчины в возрасте от 25 до 40 лет, не имевшие проблем со здоровьем, не злоупотреблявшие алкоголем, не... «Быть того не может!» — пробормотала Ольга, пролистывая дальше. Особый интерес, на наш взгляд, представляет тот факт, что озеро, собравшее столь обильную жатву жертв, не относится к разряду опасных. Около 3 километров в длину и 0,5 километра в ширину оно обильно заросло камышом и ряской, изрядно обмелело и является собой пример водоема совершенно купанию не располагающего. В то же время, согласно заявлению правоохранительных органов, на телах погибших нет признаков, которые бы свидетельствовали об утоплении. Все они вошли в воду добровольно. «Это она пела, заманивала», — подсказала Ксюха, облизывая испачканные вишневым соком пальцы. Независимое журналистское расследование выявило, что, по мнению местных жителей, виновницей многих смертей является водянница. Она же русалка, обитающая в озере. Сама она на берег не выходит, но приманивает жертв к воде пением и, полностью лишив воли, топит. «Круто, да?» «Скорее страшно. А ведь они вчера хотели пойти посмотреть на пивунью. Еще бы немного и... Но они-то с Ксюхой не мужчины. А вот Вадик... Вадик слышал что-нибудь? Должен был слышать. Но почему не сказал? Хотя он же неразговорчивый бирюк. И подхалим». Некогда на берегу озера стоял дом чародея и алхимика, который слыл человеком жадным и жестоким. Согласно легенде, крестьяне окрестных деревень восстали и зарезали его, а дочь утопили в озере. Она-то и превратилась в русалку с тем, чтобы мстить обидчикам и их потомкам. «Чушь какая! Но бабка-то нервничала, значит, не чушь», — возразила Ксюха. Теперь время от времени дух дочери колдуна просыпается и собирает кровавую дань, как некогда ее отец. «Я Пашке позвоню», — сказала Ксюха. «Он историк, пусть покопается. Если тут усадьба была, значит, и документы остаться должны. Правильно?» «Неправильно. Правильно было бы уехать отсюда. Ольга пробежалась взглядом по последним строчкам, в которых в сущности не было ничего полезного, кроме рекомендаций, как избежать встречи с русалкой и что делать, если все-таки эта встреча случилась. «Ой, ну да ладно тебе!» «Не ладно. Если тут и вправду 9 человек погибло, то это серьезно». Ксюха скривила рожицу. «Послушай, никакой русалки нет, и тогда чего дергаться? Я в этой луже плескаться не собираюсь. Ты тоже. Дома с нами Вадик. Он, конечно, тупой, как шкаф, но сильный. Так что все нормалек. А мы просто немножко заглянем в историю. Тетя Оль, ну ты же сама говорила, что полезно интересоваться историей родного края. Этот не родной. Тетя Оля, ну тетенька, ну подумай сама, что тут такого? Да я сама понимаю, что все это сказки и вообще, ну тоскливо же. Ну скажешь ты Вадику, он донесет бабке. Бабка велит съезжать, запихнет в какой-нибудь другой дом. Будем там тогда от безделья вешаться. В чем-то Ксюха была права. Нет, Ольга не собиралась поддаваться на шантаж. Она совершенно точно знала, как необходимо поступить. Рассказать о статье Вадику. Пусть он разбирается, сколько в ней вымысла, а сколько правды. Или, что гораздо актуальнее, насколько опасно находиться здесь. И, конечно, весьма вероятен исход с переездом. «Неужели тебе не интересно?» продолжала Ксюха. «Ни капельки не интересно. Мы ведь осторожно. И вообще мы пока ничего не делали и делать не будем. Пашка в архиве посмотрит». «Ксюша!» «Тетя Олечка!» «Звони», — разрешила Ольга. «В конце концов донести про статью она в любой момент сможет. И вообще некрасиво ябедничать». «Да, именно в этом дело. Ябедничать некрасиво». «Давно это началось. Мне моя свекровь рассказывала, а то и ее бабка. Анна Ефимовна говорила, глядя прямо в глаза. И Шукшину взгляд ее тяжелый, подозрительный, совершенно не нравился. Тут-то как? Я ж сама из-под Тулы родом. На выставке с Витькой познакомились, сельскохозяйственной. Ну и как-то оно быстро вышло. Поженились, переехала. Да я не об том говорю. В общем-то... Моя свекровушка поначалу волком глядела, а я взяла и забрюхатила. На руках Анны Ефимовны морщины и пигментные пятна, под короткими обломанными ногтями черные ниточки забившейся земли, кожа на шее отвисает зобом, который вздрагивает, бежит мелкими складками от движения челюсти. Господи, да разве ж ему интересно слушать про ее жизнь? У Шукшина жизнь своя, отпуск вот-вот накроется, жена к матери уйдет, а мать ее, теща дрожайшая, потом долго, до самого Нового года, вспоминать будет и про юг, и про ремонт, и про другие еще несовершенные грехи. Вот чего странно-то, видишь, оно-то понятно. Две хозяйки в доме не уживутся. Да, и она женщина вспыльчивая была, и я с характером. А тут она не то что взъелась, а прямо-таки наизнанку вывернулась. Уговаривать стала, дескать, разведись, домой езжай. А куда мне домой-то с пузом? Ну, я Витьке пожалилась, когда уж та совсем достала. А он в крик. Она тоже. Тогда-то и рассказала про водянницу, что в озере живет, про то, что как рожу я мальчика, а по всем приметам мальчик выходил. Заберет она Витеньку за грехи отцовские в наказание. И вы поверили? Антон Антонович зевнул, рот рукою прикрывши. Нет, конечно, я ж комсомолка, идейная, в партию собиралась. А какая партия, когда в чертовщину всякую веришь? Ну, поговорили мы тогда по душам. Сказала я ей и про заблуждение, и про то, что негоже современному человеку во всякие поповы байки верить. И про много чего сказала, махнула рукой Анна Ефимовна. А она только глядела да вздыхала. На глупость мою ничем не ответила, попросила только. «Уезжай», — говорит, — «нечего тебе тут, Аннушка, жить, сама не спасешься, так внука хоть моего оборонишь». «И дальше что?» «Девку родила я, потом еще двух, а уж потом, когда свекровь схоронили, в том-то году и мальчик появился». И ведь получилось точно, как она предсказывала. Витенька меня из роддома забрал и на работу. Страда была, а он комбайнер знатный. И колола-то в сердце, царапала. Так с малым детем за мужем не побегаешь. Вот и вышло, что вечером ко мне председатель самолично заявился. Дескать, пропал твой супружник. «Не явится, прогул поставим». А я, как на передки уже знала, говорю, «К озеру идите, у озера ищите». Нашли, на третьи сутки нашли. И ведь трезвёхонек был. Он у меня на работе ни-ни. Грустная история, конечно. Зато теперь понятно, чего бабка пришла. Не поверила, что муженек ее рождение наследника отметил, и по пьяни утоп. Выдумала себе русалку. Схоронили его быстро, а ко мне на поминках бабка одна подошла. Свекровина подружка сердешная. Ну и шепотом так. «Покрести, Аннушка, сыночка своего. Некрещенных-то она в младенчестве забирает». И адресок подсказала. Снова-то сердцем чувствовала. «Надо крестить!» Но тянула, день тянула, другой тянула. А на третий день просыпаюсь от того, что поет кто-то. Ласково так хорошо. Прислушалась. И не просто песня, а колыбельная. Девки-то мои в повалку, а Сереженька, сыночек, не спит, но лежит тихонько, улыбается. Я как встала. Крикнула что-то с перепугу, и все, исчезла песня. «Ну и вы покрестили сына?» «Бегом побежала, чтоб только успеть, и сама покрестилась, хоть и стыдно было». «Ну а потом что?» «А ничего, вырос Сереженька, хорошим парнем стал, красивым. Девки на него заглядывались, а он Аленку приглядел». Жениться вздумал, но его забрала русалка, догадался Антон Антонович, уповая на то, что истории этой пришел конец. Не успела. В армию пошел, а там Афганистан. Был у меня сынок. И нету. Анна Ефимовна шумно выдохнула, заморгала, часто сдерживая слезы. И Шукшину стало очень стыдно. Все ж таки тяжкая жизнь выдалась у старушки. И мужа похоронила, и сына. Не мудрено, что про русалку придумала. «Вот ты думаешь, что я с горя сбрендила. А ты газетки полистай, поглянь. Отчего в Погарье мужики мрут? На статистику-то вашу и на фамилии. Небось, башанины хоть пятый десяток живут. И пьют, не просыхая. И детей у них, и внуков полный выводок. Бегают бесприглядные. Но ни один не утоп. Потому как не местные. Пришлые. Не нужны ей пришлые. Справедливая она, хоть и нежить. Ух, все-таки ж утомила бабка сказками своими. Про нее и в газете писали недавно, что с десяток утопила. А в нашей-то луже. Аккурат после Майкиной пропажи. Поищи, поищи, поспрошай людей. Тогда глядишь и перестанешь нос задирать. А то вы все больно умные. И то знаете, и это. Анна Ефимовна поднялась и, погрозив пальцем, сказала напоследок: «Сам в церковь сходи, помолись, а то мало ли, приберет еще». Эта угроза потом еще долго крутилась в голове Антона Антоныча, обрастая домыслами и теориями. Стыдно сказать, действие возымело. Нет, он не собирался посетить церковь. Отродясь, числил себя неверующим. Но статистику по району затребовал. Вправду тонули много. Но ведь объяснимо же. Все более чем объяснимо. Делать в деревнях нечего. Народец спивается и топится. Кто по дуре, кто по избытку хмеля, кто... А ведь свидетельницы тоже указывали, будто у озера кто-то пел. Нет, не ерунда. Ежели так, то скоро он сам в воду полезет русалок искать. Мысль эта Антону Антоновичу Шукшину совершенно не понравилась.